по жизни идет с папиросой в зубах и с улыбкою на лице. И да пени ему, что все здесь не так, что пути нет вперед вообще. Наплевать, что в сердце один керосин, да в карманах шаром покати. Он тихо скажет вдруг: поезд один, значит, нам по пути. А с ним хоть клешь ему на рога. Его кредо идти неизменно вперед, не глазея по сторонам. Он тоскует, когда мотор не ревет и когда он слегка не пьян. И не страшен ему огонь и вода, елки-палки да лес густой. Он локтями проложит тропинку всегда, куда надо по прямой. А с ним хоть клешь ему на рога. Он не знает, что будет, но знает на сто. Все пути ведут к одному. Если выбрана цель, значит, все решено. И слова уже здесь ни к чему. Пусть во фляге пустой не осталось вина и прикончен запас сигарет. Он, осмотревшись, скажет: задача ясна, курс прямой на рассвет. Куда? Да клешь ему на рога.